Том 3. Глава 1. «Вы ждете гостя, Набиль?» — спросил я, с любопытством глядя через перила магической кофейни на заросший черемухой каменистый пляж. На кустах серыми клочьями висел утренний туман. Из тумана, словно призрак, появился молодой человек очень примечательной внешности. Высокий, худощавый, с растрепанными русыми волосами. Он был одет в измятую полосатую пижаму и выглядел так, словно только что проснулся. Растерянно моргая, он с изумлением оглядывался по сторонам. Видно, не мог понять, куда он попал и как здесь оказался. «Я никого не жду, Александр Васильевич», — ответил Набиль, удивленно разглядывая молодого человека. «Вы же знаете, каждый гость мой приходит в свое время». Ну, так оно и было. Я заглядывал к Набилю почти каждое утро выпить чашечку изумительного кофе и поболтать с хозяином. И кофейня почти всегда была пуста. Случайные люди и вовсе не забредали сюда. Кофейня располагалась на плоту, который покачивался на волнах в крошечной бухте каменного острова. К бухте вела только одна незаметная тропинка, петляющая в высокой траве. Нужно было бы пройти по ней и подняться по скользким от утренней росы деревянным сходням на палубу кофейни. Но еще важнее то, что кофейня пряталась в другом магическом пространстве. Ничего удивительного, ведь ее хозяином был тысячелетний джин, родом из затерянного в зыбучих песках города Лачанга. А джинны сами решают, кому показываться на глаза. Так что даже если рассеянному горожанину случилось бы заблудиться в парке и выйти на маленький каменистый пляж, он не увидел бы ничего, кроме реки, гладких валунов, окатанных невскими волнами и нависающих над водой кустов черемухи. Кофейня Набиля была надежно скрыта от посторонних глаз. «Он очень странно одет», — заметил Набиль, имея в виду молодого человека, который растерянно топтался на берегу. «Он как будто попал в парк прямо из постели». «Ну, я спрошу его, не нужна ли ему помощь», — решил я, поднимаясь со стула. Но тут молодой человек подошел к самому берегу и буквально споткнулся о деревянные сходни. Удивленно уставился на них, потом перевел взгляд на Набиля. «Это что, кофейня?» — хриплым сонным голосом спросил он. И, не дожидаясь ответа, он поднялся по скользким доскам на борт и подошел к стойке. На ногах у него были домашние тапки без задников. «Вы можете мне сварить кофе?» — спросил молодой человек. «Никак не могу проснуться». «Разумеется», — учтиво кивнул Набиль и взялся за серебряную джезву. Гость растерянно похлопал себя по карманам пижамы. «И кажется, я не при деньгах», — пробормотал он. «Ой, ничего страшного», — с улыбкой успокоил его Набиль. «Заплатите в другой раз». «Благодарю вас». Пока Набиль наполнял джезву холодной водой, насыпал в нее кофе, молодой человек не переставал удивленно оглядываться по сторонам. «Никогда не видел здесь кофейни», — сказал он. «Я живу за мостом и часто гуляю в этом парке». Я же смотрел на него во все глаза. Похоже, мне только что открылась еще одна тайна. Я узнал, как посетители впервые попадают в магическую кофейню. «Присядьте за столик, подождите», — вежливо предложил Набиль. «Да-да, конечно». Молодой человек неуклюже повернулся и направился к свободному столику, по пути рассеянно кивнув мне. Он тяжело опустился на стул, оперся локтями на столик и спрятал лицо в ладонях. Его голова клонилась все ниже и ниже. Не прошло и нескольких секунд, как он опустил голову на стол и заснул. Я поднялся из-за столика и подошел к Набилю. «Часто к вам забредают новые посетители?» — с улыбкой спросил я. Джин задумчиво покачал головой. «Одеть и в пижаму? Ой, впервые!» Он покосился на безмятежно спящего гостя. «Есть в этом человек что-то странное. Как будто он не должен здесь находиться». «Ну, вам виднее», — улыбнулся я. «Надеюсь, его появление не означает, что мне пора откланяться». «Ой, ни в коем случае!» — заверил меня Джин. «Ну, тогда я попрошу вас сварить мне еще кофейку. Даже любопытно, что будет дальше. «Конечно, конечно, Александр Васильевич!» — кивнул Набиль и наполнил водой вторую джезву. Тут из-за деревьев наконец-то выглянуло утреннее солнышко. Оно позолотило легкую рябь на воде и осветило кофейню. В солнечном свете я заметил кое-что настолько интересное, что удивленно поднял брови. Спящий за столиком молодой человек был прозрачным. Не полностью, но яркие солнечные лучи проходили сквозь него. «Набиль, вы это тоже видите?» — спросил я. «Да», — подтвердил Набиль. «Кажется, это призрак. Странно, что я сразу не заметил». «А призраки тоже к вам заглядывают?» — поинтересовался я. «Ну, изредка такое случается», — с безмятежной улыбкой подтвердил Набиль. «Хорошо, что вы вовремя заметили. Для призраков нужен особый кофе. Обычный они пить не могут». Он наполнил чашку ароматным напитком и добавил молока. Затем небрежно взмахнул рукой и сбросил приготовленный кофе на палубу. Я ожидал, что чашка разлетится на осколки и кофе выплеснется, но, пролетев примерно половину пути, чашка просто-напросто исчезла, растаяла в воздухе без следа. А на стойке остался стоять ее призрак. Это было понятно с одного взгляда. Солнечный свет свободно проходил сквозь тонкий фарфор. Кофе в чашке светился, словно особенно темный янтарь. «Вот это ничего себе!» — удивился я. «Вот уж не думал, что у материальных предметов есть призрачная составляющая». «Она есть у чего угодно», — заверил меня Набиль. «У людей, у вещей, даже у запах». Из любопытства я решил дотронуться до призрачной чашки, но вот у меня ничего не вышло. Пальцы просто прошли насквозь, словно солнечный свет. Я же ничего не почувствовал. Набиль наполнил вторую чашку, ронять ее не стал, просто подвинул ко мне. — А это вам, Александр Васильевич, а я пока отнесу кофе гостю. Мой магический дар только этого и ждал. Он мягко, но решительно трепыхнулся в груди. — Скажите-ка мне, любезнейший Набиль, а вот раньше случалось так, что один гость приходил до ухода другого? — Нет, но все когда-то случается впервые. — Ну ладно, пожалуй, я поговорю с этим странным призраком, — решил я. Отчего-то мне кажется, что он не просто так появился именно в это время. Вполне возможно, он пришел ко мне, а не к вам. — Ну, такое тоже может быть, — согласился Набиль. Он ловко подхватил призрачную чашку, я взял свою и вслед за джином направился к столику, за которым дремал удивительный гость. Набиль поставил перед ним чашечку, но призрак даже не шелохнулся. Я сел напротив и легонько постучал серебряной ложечкой по фарфору. «Доброе утро! Ваш кофе готов!» Молодой человек вскинул голову и в недоумении огляделся. «А, снова кофейня! Ох! Раньше сны не повторялись так детально». Он перевел взгляд на меня. «А я вас тоже видел, только вы сидели за другим столиком». «Но все так и было», — кивнул я. «Вы заказали кофе и задремали в ожидании. Кое-что мне показалось весьма любопытным, и я пересел к вам. Вы не будете против?» «Нет-нет, что вы», — ответил призрак. «Прошу, говорите, я задремал?» Он вздохнул с облегчением. Потом он легко взял призрачную чашечку и сделал глоток призрачного кофе. «Очень вкусно и очень крепко», — благодарно кивнул он Набилю. «Это именно то, что мне сейчас нужно». «На редкость уравновешенный призрак. Пожалуй, с ним можно поговорить». «Граф Александр Васильевич Воронцов, к вашим услугам», — представился я. «Меня еще называют тайновидцем». «Вы тайновидец?» Серые зрачки призрака удивленно расширились. Он был так впечатлен, что чуть не поставил чашку мимо блюдца. «То есть господин тайновидец», — поправился он. «Ой, простите, ваше сиятельство. Мне вас сама магия, видимо, послала». «Все в порядке», — улыбнулся я. «А почему вы так обрадовались нашей встрече?» «Видите ли, я много слышал о вас и сам хотел к вам обратиться», — признался призрак. «Но не решался. Ну, вы же граф, а я... Я простой помощник архитектора». «То есть вы хотите сказать, что были помощником архитектора при жизни?» — уточнил я. «Что значит при жизни? Я и сейчас жив». Я задумчиво почесал подбородок. Положение было затруднительное. Похоже, призрак по сию пору не осознал, что умер. Вот почему он так спокоен. Но вот что с ним станется, если я открою ему глаза? И все же я решил говорить напрямик. Иначе разговор рисковал быстренько зайти в тупик. «Молодой человек, вы только считаете себя живым человеком», — мягко сказал я. «На самом же деле вы призрак. Ну, посмотрите на свою руку». Призрак недоуменно уставился на свою длань. «Ну, посмотрите, посмотрите на свет», — подсказал я. Он поднял руку, взглянул сквозь нее на мое лицо и нервно улыбнулся. «Ну и дела. Чего ж только не увидишь во сне. Получается, я весь прозрачный? Ну, тогда неудивительно, что меня вы приняли за мертвеца. Господин тайновидец, вы все неправильно поняли. Уверяю вас, я не умер. Я просто сплю. А вы мне снитесь». Он даже рассмеялся, но смех его звучал как-то не очень уверенно. И вот настала моя очередь удивляться. Я вопросительно посмотрел на Набиля. «А такое тоже бывает? Люди заглядывают к вам во сне, и они похожи на призраков?» «Я никогда не сталкивался с ни с чем подобным», — развел руками Набиль. «Я живой!» — призрак заметно нервничал, переводя взгляд с меня на Джина. Поэтому я успокаивающе поднял ладонь. «Ну хорошо, хорошо, в конце концов, это не имеет большого значения». «Как это не имеет значения?» — еще больше запаниковал призрак. «Я только хотел сказать, что в любом случае готов внимательно вас выслушать», — примирительно улыбнулся я. «Но я же живой! Я могу это доказать!» Похоже, этот вопрос захватил все внимание призрака. Я пристально и серьезно посмотрел ему в глаза. «Простите, господин помощник архитектора, я ошибся. Конечно же, вы не призрак. Просто до сих пор мне не доводилось сниться людям и при этом разговаривать с ними». Мой уверенный тон немного успокоил странного гостя. Он глубоко вздохнул и взял себя в руки. Я одобрительно кивнул. «Ну, а теперь, милейший, будьте любезны, расскажите, о чем вы хотели поговорить со мной». «О моих снах. Я в последнее время вижу неприятные сны. Не так. Сначала у меня была бессонница. А вот теперь я снова стал спать. Но вот сны, которые я вижу, мне очень не нравятся». Я терпеливо вздохнул. Возможно, молодой человек и не был призраком, но объяснялся он довольно путанно. «Ну что ж, тогда давайте начнем с самого начала», — предложил я. «Если позволите, я буду задавать вам вопросы, а вы отвечайте. Как ваше имя?» Призрачный помощник архитектора растерянно заморгал, но сделал еще глоток кофе и быстренько взял себя в руки. «Ну, меня никогда не допрашивали во сне», — смущенно улыбнулся он. «Вы простите меня, господин тайновидец, я знаю, что вы еще и не такое можете, но это так необычно. А меня зовут Савелий Куликов, и вы помощник архитектора. Да-да, я служу у господина Изразцова, Матвей Дмитриевич Изразцов, и вы наверняка о нем слышали. Он строит дачи в районе Шувалова. Он даже перестраивал особняк князей Толкушиных». Савелий Куликов произнес это с гордостью и многозначительно посмотрел на меня. «А вы, стал быть, его помощник», — уточнил я. «Ну, не совсем», — смутился Куликов. «Но Матвей Дмитриевич не сердится, когда я так говорю. На самом же деле я просто копирую чертежи и составляю письма заказчикам. Но Матвей Дмитриевич обучает меня, а совсем недавно поручил мне самостоятельный проект». «Ну что ж, очень рад за вас», — улыбнулся я. «А где вы проживаете?» «Я живу в Песочном переулке вместе с матушкой. Мы снимаем квартиру в доме с башенкой». «А, это неподалеку от Шепчущего моста». «Совершенно верно», — обрадовался Куликов. «Переулок выходит на набережную. Вы знаете, я там частенько гуляю в этом парке. Здесь лучше думается». «Но эту кофейню я никогда не замечал, хотя был уверен, что знаю парк досконально. Каждый уголок». Господин Куликов ошибался, но вот говорить ему об этом я не стал. Вместо этого попросил у Набиля бумагу. «Назовите-ка мне ваш точный адрес», — сказал я Куликову. «Песочный переулок, дом 7, квартира на втором этаже». Я записал адрес. Нужно будет сходить туда и проверить слова призрака. «Ну а теперь будьте любезны рассказать о своей бессоннице», — предложил я. «Когда она началась?» «Ну, примерно месяц назад. Я много думал над проектом, который мне поручил Матвей Дмитриевич. Не спал почти до утра, все чертил, делал наброски, эскизы. А когда наконец-то лег в постель, то понял, что уснуть не могу. И это продолжалось неделю. Я совершенно измучился. И вот тогда мама посоветовала мне пойти к мастерице снов. «Как вы сказали?» — удивился я. «Мастерица снов?» «Ну да», — охотно кивнул Куликов. «Вера Павловна Милосердова, чудеснейшая старушка. Она угостила меня яблочным вареньем, а потом сделала мне на руке магическую печать, и я снова стал спать». «А можете ли вы мне показать сию печать?» — спросил я. «Ну, конечно же», — улыбнулся Куликов. Он закатал правый рукав пижамы. На бледной коже его предплечья красовался странный рисунок. Волк, задравший голову к маленькому кружку луны. Рисунок был выполнен цветными чернилами, глубоко въевшимися в кожу. «Интересно», — улыбнулся я. «А что означает сей рисунок?» «Но я точно не знаю», — пожал плечами Куликов. «Но вот спать с тех пор я стал хорошо, если бы не эти сны». «Расскажите-ка мне о них поподробнее», — кивнул я. «Ну, они случаются не каждую ночь. Но, честно говоря, господин тайновидец, с недавних пор я их боюсь». Савелий Куликов поежился. «Мне снится, я стою на берегу моря. Пляж усыпан гранитными валунами, на них с легким шелестом накатывают волны, уходят, оставляя за собой кружевные разводы пены. Пахнет свежестью и водорослями. Прибой приносит с собой вырванные с корнем длинные зеленые стебли. Они липнут к камням. А над головой пронзительно кричат чайки. Ну, пока что ничего страшного», — улыбнулся я. «Не скажите, господин тайновидец», — не согласился Куликов. «В этом сне меня охватывает такое ощущение тоски. Вы знаете, такой щемящий и зовущий одновременно. Я не могу находиться на этом берегу и уйти с него тоже не могу. И вот так вот я брожу до утра, а потом просыпаюсь». «А берег сей вам знаком?» — спросил я. «Вы, вполне возможно, когда-то бывали в таком месте». «Да-да», — кивнул Куликов. «В детстве отец часто водил меня к морю. Мы часами гуляли по берегу. Он был моряком, капитаном. Этот берег выглядит точно так же. Но я не могу узнать место. Вы знаете, как это случается во сне? Вроде бы все знакомое и незнакомое одновременно». «А что случилось с вашим батюшкой?» — спросил я. «Он погиб вместе с кораблем. Ушел в море и не вернулся. Мне тогда 14 было». «Ну что ж, соболезную», — сочувственно кивнул я. «Да, нам с мамой пришлось тяжело», — грустно сказал Куликов. «Денег не хватало, мама работала целыми днями, но настояла, чтобы я закончил гимназию и поступил в училище. Но зато я могу теперь ей помогать». «Ну что ж, это очень хорошо», — улыбнулся я. «Но что случилось сегодня? Как же вы попали сюда?» «А сегодня в моем сне был ветер», — тихо сказал Куликов. «Море потемнело, по нему шли волны с пенными гребнями. Я услышал голос. Он был похож на голос отца». «И что же он сказал?» — нахмурился я. «А я не расслышал из-за ветра. Вы знаете, сердце словно стиснуло ледяной рукой, и я бросился бежать». Куликов опустил глаза, словно ему было стыдно. «Ну, молодой человек, на вашем месте испугался бы любой», — кивнул я. «И кажется, я бежал через парк. Мне очень хотелось проснуться, но ничего не получалось, и это пугало еще больше. А потом в боку закололо, я перешел на шаг, заметил какую-то тропиночку, свернул на нее и вот вышел к кофейне». Куликов жалобно посмотрел на меня. «Очень хорошо, что вы здесь оказались, господин тайновидец. Вот я поговорил с вами, и мне сразу стало легче». Он перевел взгляд на Набиля, который протирал чашки, и краем уха прислушивался к нашему разговору. «От всего сердца благодарю вас. Кофе такой вкусный, и я непременно занесу вам деньги». «Хай, на здоровье!» — улыбнулся Набиль. Вдруг Куликов поднял голову и к чему-то прислушался. «Я прошу прощения, но мне пора», — неожиданно сказал он. «Будильник звенит. Нужно просыпаться и идти на службу». Я тоже прислушался, но не услышал никакого звона. «Рад был с вами познакомиться, господин тайновидец», — сказал Куликов. И вот тут он стал таять в воздухе. Он по-прежнему сидел за столиком, но становился все прозрачнее и прозрачнее. И в конце концов исчез совсем. «Спасибо, что выслушали», — донесся до меня его голос. Призрачная чашечка с недопитым кофе осталась стоять на столе. Я взглянул на хозяина кофейни и удивленно хмыкнул. «И что же это было, как вы думаете, Набиль?» «Новая тайна, Александр Васильевич», — предположил Джин.